Отсюда можно заключить, все так же любезно вел допрос Мейсон, что вы решили сознательно придержать у себя дубликат ключа от секретера, с тем, чтобы впоследствии, когда вам, скажем, понадобилось довести подзащитную до позора, открыть секретер, вытащить шкатулку из ящика и выложить ее на самый верх в самом привлекательном положении. Не так ли? Я только хотел так или иначе распутать это дело и найти воровку. Упрямо повторил Бэйн. Эта шкатулка весьма привлекательной и необычной формы, если я не ошибаюсь. Она выглядит весьма привлекательно. Это дорогая вещь. И можно предположить, что любая женщина захотела бы обязательно заглянуть в нее. Знаете. Нелли Конвей никакого отношения к этой шкатулке, равно как и к другим вещам в моем доме, не имеет и иметь не может. И все же женщина, которая достаточно долго находится в доме, живет там, знает обстановку, увидев изящную и необычного вида шкатулку на том месте, где она ее обычно раньше не видела, но ведь могла же она чисто инстинктивно тронуть или заглянуть в нее. С какой стати она должна была трогать ее? Хорошо, а что, если она потрогала ее? Только для того, чтобы пощупать необычного вида кожу, предположил Мейсон. И поэтому светящийся порошок остался у нее на пальцах. Ведь это вполне возможно, а? Да, нехотя выдавил из себя в конец замороченный Бэйн. Хорошо. Значит, после того, как подзащитную арестовала полиция, вы прибыли в участок и официально возбудили иск против нее. Совершенно верно. И так как только подзащитную увезли, вы тотчас же покинули свой дом. Жена таким образом осталась одна, без присмотра? Нет, сэр, я позвал экономку, миссис Рикер, и попросил ее посидеть с женой, пока я вернусь и найду приходящую сиделку. Объяснили ли вы, миссис Рикер, почему вы обратились именно к ней? Да. Сказали ей, что посадили мисс Конвей за решетку? Что-то вроде этого. И она согласилась на эту дополнительную работу? Конечно. Она была довольна, что мы поймали вора. Она сказала мне, что целый день задавала себе вопрос, почему эта ювелирная шкатулка оказалась не запертой в секретере. Она сказала, что дважды пыталась положить ее туда, но он был заперт. Ага, значит, она пыталась положить ее обратно. Так она говорила. Следовательно, она должна была поднять шкатулку, опыленную флюоресцентным порошком. Протест! Быстро выкрикнул Сейбрук. Вопрос спорный, требующий от свидетеля умозаключения и не соответствующий перекрестному допросу. «Протест принят», — сказал судья. «Но вы не обследовали руки вашей экономки под ультрафиолетовым светом?» «Нет». «Во имя истины, Мейсон», — возвысил голос, «почему вы не распылили порошок вовнутрь коробки с тем, что вы не знаю?» Выпалил Бэйн. «Так предложил Хэллок. Он все это организовывал. Но вы помогали ему, не так ли? Я наблюдал за тем, что он делает. Вы присутствовали и смотрели, как он работает? Да. Но ведь вы его наняли. Если бы вы с самого начала сказали ему, мол, хочу, чтобы светящийся порошок был распылен внутри шкатулки, он бы сделал именно так? Не знаю, наверное». Бэйн беспомощно пожал плечами. «Так вы платили ему или нет?» «Да». «Поденно?» «За каждый день или за работу в целом?» «Скажем, я предложил ему премию». «Ага», — повторил адвокат. «Вы предложили ему премию». «Премию за что, мистер Бэйн?» «Условие было таким. Я оплачу ему за каждый день, а если он завершит успешно работу, то я должен заплатить ему премию. Вы должны заплатить ему премию. Весьма интересно. И сколько? $100. Итак, улыбнулся Мейсон, в соответствии с условиями вашего соглашения, если хотя бы один предмет из сравнительно недорогого набора поддельных драгоценностей пропадет из этой шкатулки, и мистер Хэллок докажет, что именно подзащитная взяла упомянутый предмет, то вы должны будете выплатить ему премию в размере $100, не так ли? Мне не нравится, как вы интерпретируете события. С раздражением заметил Бэйн, понимая, что Мейсон затягивает его в ловушку. «Ну, тогда расскажите о них, как вы их понимаете?» Широко улыбнулся Мейсон и выразительно посмотрел на присяжных. «Это была премия за выполненную работу», — упрямо повторил Бэйн. «Эта работа считалась законченной, как только мисс Конвей будет арестована?» «Как только будет пойман вор, кем бы он ни оказался. Сколько всего человек находилось в тот момент в вашем доме?» «Моя жена, миссис Рикер, мистер Хэллок, Нелли Конвей и я. И тем не менее вы не обследовали руки миссис Рикер, хотя вы знали, что она касалась ювелирной шкатулки. Нет, она ведь работает у нас уже много лет, и мы ей доверяем полностью. Отсюда следует, что каждый в этом доме, не считая вашей жены, имел светящийся порошок на пальцах. В общем-то, да. Однако вы посчитали воровкой именно мисс Конвей. Да, или никто, или она? Она, да. Мистер Хэллок получил премию за то, чтобы именно эта женщина была арестована и осуждена? За то, чтобы изобличить вора. Вознаграждение уже выплачено? Еще нет. Почему же? Потому что подзащитная еще не осуждена. Премия будет выплачена тогда, когда работа будет завершена полностью. Значит, сами вы все же сомневаетесь, осудит суд присяжных подзащитную или нет? «Протестую!» — взвился с места Сейбрук. Вопрос выходит за рамки перекрестного допроса. Протест принят. «У меня, мистер Бэйн, вопросов больше нет», — улыбнулся адвокат. «Благодарю вас». «Вы вовсе не говорили Хэллоку?» — сердито начал поправлять Бэйна помощник окружного прокурора.